Книжка третья. Глава первая. Должно неустанно наблюдать за собою. Если ты перестанешь наблюдать за собою хотя бы на одну только минуту, то помни, что этой минуты ты никогда не воротишь. Сначала мы легко привыкаем не следить за собою, а потом все откладываем исправление этой своей ошибки. И этим самым мы со дня на день отдаляем от себя возможность жить добродетельно и счастливо. Если мы думаем, что полезно откладывать исправление себя, то значит лучше всего и вовсе от этого отказаться. Если же исправление себя полезно, то незачем и откладывать его ни на один день. Но сегодня мне хочется поиграть и попеть. Ну что же, это нисколько не мешает тебе в то же время и наблюдать за собою. Ничто не может испортиться от внимания или сделаться лучше от невнимания. Без внимания ни плотник не исполнит успешно своей работы, ни кормчий не справится с кораблем. Если ты раз сделаешь что-нибудь без внимания, то потом тебе труднее станет управлять собою, и ты легко поддашься всяким соблазнам. На что же должен я, наблюдая за собою, обращать особое внимание? Прежде всего, ты должен постоянно помнить главные божеские истины. Держи их всегда в уме своем. И утром, вставая, вечером ложась спать, и днем, садясь за еду и общаясь с людьми. Помни, что никто не может быть господином над разумом и волею твоими, и что в разуме и воле человека находится добро и зло для него. Значит, нет человека, который мог бы мне сделать добро или зло. Это могу сделать только я сам, потому что мне нечего бояться ни притеснителя, ни болезни, ни бедности, ни каких-либо помех. «Ты не нравишься», — говорят мне, — «вот этому высокопоставленному человеку». «А мне что за дело до этого?» — отвечаю я. «Разум и воля мои не в его распоряжении, но ведь он может наделать тебе много зла. Он может причинить зло только тем, кто считает его сильнее себя, и только для них он страшен. У меня же есть свой хозяин, которому одному я повинуюсь. Бог — хозяин мой, и мне нет дела до других хозяев, потому что сам Бог приставил ко мне в начальники меня самого и сделал так, что я могу разуметь его волю и хочу следовать его законам. Руководствуясь данными мне Богом, разумом и совестью, я должен постоянно наблюдать за собою и стараться поступать как следует во всех случаях своей жизни. Я должен знать, когда подобает мне работать, когда можно отдохнуть, когда радоваться мне или печалиться. Я должен чувствовать, что кстати и что не кстати, что своевременно, что нет, когда и над чем позволительно пошутить и посмеяться, и в каких случаях это было бы неуместно. Для того, чтобы исполнить все это, необходимо постоянно зорко наблюдать за собою и никогда ничего не делать зря. Спустя рукава. Да разве можно быть непогрешимым человеком? Конечно, нельзя. Но можно стараться быть непогрешимым. Это вполне доступно человеку. И велика бывает его радость, когда благодаря неослабному наблюдению над собою он избегает какого-нибудь дурного дела или уберегается от ошибки, в которую чуть было не впал. И так безумно говорить, что я буду завтра внимателен к себе. Это все равно, что сказать «сегодня я хочу быть негодным мерзавцем». Если наблюдать за собою полезно завтра, то оно столько же и еще более нужно и полезно сегодня. И потому наблюдай за собою как можно внимательнее сегодня, для того, чтобы завтра не оплошать.